Глава шестая. Отъезд. Едва король вышел от королевы, как тотчас же был окружен свитой и офицерами, назначенными сопровождать его. В числе свиты находились Бово, Вильяруа, Нель и Детен. Жильбер стоял в толпе, ожидая, чтобы король хотя бы взглянул на него, проходя мимо. Ясно было, что все окружавшие короля были убеждены, что он изменит свое решение. «Господа», — сказал Людовик XVI, — «после завтрака мы едем». Заметив Жильбера, он обратился к нему. «А, вот и вы, доктор. Вы знаете, что я вас увожу с собою. Всегда к вашим услугам, ваше величество». Король прошел в кабинет, где занимался около 2 часов, потом отслушал обедню со всеми своими домашними и в 9 часов сел за стол. Королева с заплаканными глазами присутствовала за столом, но не принимала участия в самом завтраке. Время от времени дети отирали навертывающуюся на глазах их слезу. В одних это зрелище возбуждало жалость, в других – негодование, но во всех – вообще грустные чувства. Король кушал без остановки, несколько раз обращался он к Жильберу, не глядя на него, и все время говорил с королевой с глубокой нежностью. Отдав приказание готовиться к отъезду, он собирался уже встать из-за стола, как ему объявили, что из Парижа подвигается густая толпа народа и уже показалась в начале большой аллеи, прилегающей к парку. В то же мгновение офицеры и гвардии бросились из залы. Король поднял голову и взглянул на Жильбера, но, видя, что тот улыбается, спокойно продолжал есть. Королева побледнела и, наклонясь к Бово, тихо просила его идти осведомиться о причине волнения. Бово поспешно вышел. Королева подошла к окну. Спустя 5 минут Бово возвратился. «Государь», — сказал он, — «это национальная гвардия из Парижа. По распространившемуся в столице слуху, что, ваше величество, хотите видеть парижан, они в числе 10 тысяч отправились вам навстречу. Но, видя, что вы еще не едете, дошли до Версаля». «Какие могут быть их намерения?» — спросил король. «Самые лучшие», — отвечал Бово. «Все равно», — сказала королева, — «заприте решетки». «Ни под каким видом», — возразил король. «Довольно того, что двери дворца заперты». Королева нахмурилась и бросила взгляд на Жильбера. Жильбер ждал его. Половина предсказанного им сбывалась. Он обещал, что придут 20 тысяч человек. 10 уже здесь. Обратясь к Бово, король сказал: «Похлопочите, чтобы этих молодцов хорошо угостили». Бово спустился вторично и, передав приказание короля дворецкому, возвратился. «Ну», — сказал король. «Парижане, государь, спорят с гвардией», — отвечал Бово. «Как спорят?» — спросил король. «Довольно миролюбиво, ваше величество. Когда они узнали, что через 2 часа король едет, то сказали, что будут ждать его отъезда, чтобы следовать за каретой государя». «Да ведь они пешком, я думаю», — заметила королева. «Точно так, ваше величество». «Как же пойдут они за королем, когда король на лошадях и ездит очень скоро? Вы знаете, Бово, что король имеет привычку ездить очень скоро». Из ударения, сделанного над словом «скоро», слышалось: «Пускай карета короля летит, как на крыльях». Король сделал знак рукой, чтобы прекратить эти толки, и сказал: «Я поеду шагом». Королева испустила вздох, походивший скорее на выражение гнева. «Несправедливо», — добавил Людовик XVI, — «заставить бежать этих добрых людей, покинувших дела свои, чтобы идти мне навстречу». Окружающие выразили свое удивление одобряющим говором, в то время как на многих лицах отразился как бы отблеск чувств королевы, принимавшей такую доброту короля за слабость характера. Кто-то из присутствующих отворил окно. Королева с изумлением обернулась в ту сторону. Окно открыл Жильбер. Как медик он нашел, что следовало освежить воздух, сгущенный дыханием присутствующих лиц. Сам он поместился у занавеса открытого окна, сквозь который доносились голоса, собравшиеся на дворе толпы. «Что там такое?» — спросил король. «Это национальная гвардия, ваше величество. Все стоят на мостовой на самом солнцепеке». «Их бы пригласить сюда завтракать с королем?» — тихо сказала королева одному из любимых офицеров. «Проводите их на мраморный двор. Там посвежее», — сказал король. 10 тысяч человек на мраморный двор?» — вскричала королева. «Везде, где хотят, лишь бы не стеснять других», — заметил король. «Везде, где хотят», — сказала Мария Антуанетта. «Да вы, государь, укажете им дорогу в нашу спальню». Пророческие слова, вызванные чрезмерным страхом, должны были осуществиться спустя 3 месяца. С ними много детей, ваше величество», — заметил кротко Жильбер. «Детей?» — переспросила королева. «Да, ваше величество, многие привели их с собою, как на прогулку. Дети одеты также в платье национальной гвардии. Так велик энтузиазм». Королева раскрыла было рот, но не произнесла ни слова и поникла головой. Она хотела сказать доброе слово, но гордость и ненависть остановили ее. Жильбер внимательно следил за нею. «Ах!» — вскричал король. «Бедные дети! Когда берут их с собою, то не имеют намерения сделать зло такому же отцу семейства. Этих крошек необходимо приютить где получше. Введите их в коридоры дворца». Жильбер покачал головой, как бы говоря этим королеве. «Вот что следовало сказать вам. Я доставлял вам этот случай. Слова были бы переданы и доставили бы вам на 2 года популярность в народе». Королева поняла безмолвное значение и покраснела. Она почувствовала свою ошибку, но извиняла себя гордостью и ненавистью к народу. Бово, по приказанию короля, распорядился относительно размещения национальной гвардии. Из вооруженной толпы, водворенной по приказанию короля во внутренних помещениях дворца, раздались восклицания радости и благословения. Подобно туману, они, поднимаясь, достигали царственных супругов и успокаивали их относительно расположения к ним парижан. «Какое приказание дадите, ваше величество, касательно вашей свиты?» — спросил Бово. «А размолвка национальной гвардии с нашими офицерами?» «О, ваше величество, и следа не осталось. Эти молодцы так счастливы оказанным вами приветом, что готовы идти, куда прикажут. Король, — говорят они, — наш, где бы он ни был, он наш везде». Король посмотрел на Марию Антуанетту, губы ее сжались иронической улыбкой. «Скажите национальной гвардии, — приказал Людовик XVI, — чтобы они размещались, где им удобнее». «Ваше Величество, — заметила королева, — не забудьте, что за вашей гвардией остается неотъемлемое право окружать вашу карету». Офицеры, видя нерешительность короля, поддержали слова королевы. «Это справедливо, — сказал король. Ну, посмотрим». Бово и Вильеруа вышли, чтобы занять свои места и отдать приказания. В Версале пробило 10 часов. «Отправимтесь», — сказал король, — «работать буду завтра. Мы не должны заставлять долго ждать себя». Король встал. Мария Антуанетта обняла его, дети, заливаясь слезами, повисли ему на шею. Растроганный Людовик XVI старался тихо высвободиться из их объятий. Он чувствовал, что еще немного, и он будет не в состоянии совладать сам с собою. Королева останавливала всех офицеров, одного за руки, другого за шпагу. «Господа, господа!» — говорила она, как бы поручая им особу короля, вышедшего садиться в экипаж. Все старались ее успокоить. Королева благодарила улыбкой. Жильбер стоял возле нее. «Вы», — сказала королева, обращаясь к нему, — «вы посоветовали королю эту поездку. Вы заставили его решиться на нее, несмотря на мои просьбы. Подумайте, какую страшную ответственность вы приняли на себя перед супругой и матерью». «Знаю», — холодно отвечал Жильбер. «И вы благополучно возвратите мне короля?» — спросила она серьезно. «Конечно, ваше величество». «Подумайте, вы отвечаете мне за него головой», — повторила Мария Антуанетта с угрозой. «Отвечаю головой», — сказал доктор с поклоном, «и считал бы ее слишком ничтожным залогом, если бы королю угрожала опасность. Но я сказал, что везу короля на торжество. Поверьте, оно так и будет, ваше величество». «Я хочу каждый час иметь известие о короле», — добавила королева. «Вы будете иметь, государыня, клянусь вам». «Теперь отправляйтесь. Я слышу барабаны. Король поехал». Жильбер поклонился и вышел на лестницу, где встретил адъютанта, посланного за ним королем. Жильбера поместили в карету, принадлежавшую обер-церемониймейстеру Бово, который не хотел посадить его в одну из карет короля, не зная, имеет ли он на то право. Жильбер улыбнулся, увидев себя одиноким в карете, украшенной гербами. Бово верхом сопровождал карету короля. «А, это принц Бово», — заметил кто-то возле него, заглядывая в карету. «Ты ошибаешься, товарищ», — ответил шепотом другой голос. «Да ведь это карета с гербами принца». «С гербами-то с гербами, но это еще ничего не доказывает». «Это доказывает, что если на карете гербы принца, то и в карете должен сидеть он». «Принц Бово? Патриот?» — спросила какая-то женщина. «Хм», — послышалось в ответ. Жильбер улыбнулся. «Я же говорю тебе», — начал снова тот же голос, — «что это не принц. Принц толстый, а этот худой, На принце гвардейский мундир, а этот весь в черном. Может быть, его управляющий. Неприязненный ропот сопровождал Жильбера при этом нелестном для него заключении спора. «Совсем нет, черт возьми!» — вскричал громкий голос, при звуке которого Жильбер содрогнулся. «Это не Бово и не управляющий его. Это честный, знаменитый патриот. Эй, господин Жильбер, каким образом вы в карете принца? Неужели?» «Да это вы, дядя Белье!» — вскричал доктор. «Да, я. Пропустить такой случай. А Пету?» — спросил Жильбер. «О, он недалеко. Пету, сюда, пробирайся!» На этот громкий призыв Пету с помощью плеч и кулаков живо добрался до Белье. Почтительно кланяясь Жильберу, он проговорил. «Здравствуйте, господин Жильбер!» «Здравствуй, Пету! Здравствуй, мой друг!» «Жильбер! Жильбер! Кто это Жильбер?» — говорили в толпе. Доктор Жильбер вышел из кареты, пустая, она продолжала ехать шагом. Жильбер, взяв под руку Белье, пошел пешком среди толпы. В нескольких словах он передал фермеру подробности своего посещения Версаля, сообщил о добром расположении короля и всей королевской фамилии к народу и в короткое время успел возбудить в окружавшей его толпе сильную реакцию. Эти честные люди были еще так наивны и так легко поддавались хорошему впечатлению, что единодушно воскликнули: «Да здравствует король!» Крик этот, подхваченный сотней голосов, достиг Людовика XVI. «Я хочу видеть короля!» — воскликнул Белье, наэлектризованный речью Жильбера. «Мне необходимо видеть его вблизи. Только ради этого желания пришел я сюда. Я хочу судить о нем по выражению его лица. Честного человека легко угадать по взгляду. Подойдемте поближе, господин Жильбер. Хотите?» «Подождите немного, мы это легко устроим», — отвечал Жильбер. «Я вижу адъютанта принца Бово, он кого-то ищет». Действительно, всадник осторожно пробирался между толпой пешеходов, усталых, но торжествующих. По-видимому, он старался достичь кареты, только что оставленной Жильбером. Доктор позвал его. «Не доктора ли Жильбера ищите вы?» — спросил он всадника. «Да, его», — отвечал адъютант. «В таком случае я следую за вами. Я Жильбер. Господин Бово поручил вам сказать, что король зовет вас». Услышав эти слова, Белье широко раскрыл удивленные глаза, а толпа расступилась. Жильбер в сопровождении Белье и Пету отправился за адъютантом. «Раздайтесь, господа, раздайтесь! Дайте место именем короля!» — просил адъютант народ. Вскоре Жильбер достиг кареты короля. Карета подвигалась так медленно, словно была запряжена валами.